Глава 23. Сброс выкупа. Передавать выкуп предстояло мне. Никогда еще мне не приходилось держать в руках кейс с 10 миллионами фунтов. Собственно, и в тот раз не пришлось. Самоуверенный Джек Дермо вообразил, что возьмет Аида задолго до того, как тот посмотрит на деньги. Ну и козел. Картина Гейнсборо едва высохла. Английское шекспировское товарищество сотрудничать отказалось. Единственной частью требования Ахерона, которая была честно выполнила, стало изменение названия станции автосервиса. Кингтон Сент-Майкл превратился в Лею де Ламар. Четверг, но не тот, жизнь в типа сети. Брэкстон Пшикс не замедлил ознакомить нас с разработанным планом ровно за час до назначенной встречи. Таким способом Джек Дермо решил обезопасить себя от того, чтобы кто-нибудь из нас, не дай бог, не придумал собственный план действий. Это была, по сути дела, операция Голиафа. Я, безотказный Виктор, потребовались только для достоверности, на случай слежки со стороны Аида. Встречу назначили на резервном железнодорожном мосту. Попасть туда можно было только по двум автодорогам и одной заброшенной железнодорожной ветке, по которой лучше всего было бы передвигаться без машины и на четвереньках. Сотрудники Голиафа перекрыли все три пути. Им было приказано пропустить преступника к месту встречи, а назад не выпускать. На бумаге все получилось прекрасно. Путешествие по заброшенной ветке обошлось без происшествий. Вот только поддельный Гейнсборо занял в спидстере куда больше места, чем я думала. Люди Дермо попрятались. Мы с безотказанным по дороге не заметили ни души. Мост был все еще в хорошем состоянии, хотя уже давно не использовался. Я припарковала машину неподалеку от места встречи и пошла дальше одна. День был прекрасен, стояла полная тишина. Я посмотрела через парапет, но не увидела ничего подозрительного. Только большую сборную кровать, которую выбросили много лет назад. Меж камней росли маленькие кустики. Рядом с рельсами стоял пустой корпус светофора. Еще я заметила верхушку перископа, за мной вели наблюдение. Я решила, что это один из людей Дермо, и посмотрела на часы. Уже пора. Мое внимание привлек приглушенный писк рации. Наклонив голову, я попыталась понять, откуда он идет. «Слышу сигнал беспроводной рации», — сказала я в микрофон своего оки-токи. «Это не наш», — ответил Дермо из опорного пункта, заброшенного сельского дома в 1,5 милях отсюда. Предлагаю найти источник. Рация Аида, завернутая в пластик, была спрятана в ветвях дерева по другую сторону дороги. Связь была плохая. Похоже, он ехал в машине. «Четверг?» «Да». «Ты одна?» «Да». «Как здоровье?» «Жаль, что пришлось так поступить, но ты же сама знаешь, как порой заносят нас, психопатов. «Мой дядя жив?» «Более чем, девочка. Я от него в восторге. Такой интеллект, но так рассеян. Используя его мозг, я мог бы править миром, а не заниматься жалкими вымогательствами». «Ну так и завязывайте с ними прямо сейчас», — предложила я. Аид пропустил мои слова мимо ушей и продолжал. «Не геройствуй, четверг. Как ты, наверное, уже догадалась, рукопись Чезлвита у меня, и я легко ее уничтожу». «Где вы?» «Ну-ну, четверг, ты же понимаешь, с кем говоришь. Мы обсудим условия освобождения твоего дядюшки сразу же, как только я получу мои деньги. Найдешь на парапете карабин на проводе. Положишь Гейнсборо и деньги на парапет. Прищелкнешь их карабином. Как только ты это сделаешь, я приду и все заберу. До встречи, мисс Нунетот». Я повторила его слова для начальства. Мне велели делать, как сказано. Так я и поступила. Защелкнув карабин, я отошла назад к машине и присела на капот, не спуская глаз с будущего трофея Аида.